Глава 19. Мы собрали вещи и зашли попрощаться к Свану. У него появились для нас новости. «Я должен арестовать вас обоих», — сообщил он. «Почему?» — спросил я. «Вы находитесь в самовольной отлучке. Уиллард выписал на вас приказ». «Что, по всему миру?» Сван покачал головой. «Нет, только на эту базу. Они нашли вашу машину в Эндрюсе, и Уиллард поговорил с транспортниками. Так он узнал, что вы полетели сюда». «Когда ты получил телекс?» «Час назад». «А когда мы покинули базу?» «За час до этого». «И куда мы направились?» «Понятия не имею. Вы не сказали. Я думал, вы вернетесь на базу». «Благодарю», — сказал я. «И лучше не говорите мне, куда вы направляетесь на самом деле». «В Париж, по личному делу», — ответил я. «Что происходит?» «Я и сам желал бы знать». «Хочешь, чтобы я вызвал такси?» «Это было бы замечательно». 10 минут спустя нас уже увозил другой «Мерседес-Бенц». Чтобы долететь из Франкфурта на Майне до Парижа, мы могли выбирать между «Люфтганзой» и «Air France». Я выбрал «Air France». Решил, что у них лучше кофе, а Уиллард прежде всего начнет проверять «Люфтганзу». Пожалуй, именно этого нужно ожидать от такого болвана. Мы обменяли еще 2 поддельные подорожные на 2 билета на 10-часовой рейс. Время до отлета мы провели в зале ожидания. Наша военная форма не слишком выделялась в толпе. Здесь было полно людей в американской военной форме. Я заметил несколько представителей военной полиции 12-го корпуса, но меня это не встревожило. Скорее всего, они просто оказывали обычную поддержку гражданским полицейским. Они не искали нас. У меня было такое чувство, что телекс Уилларда будет оставаться на столе у Свана еще пару часов. Мы сели в самолет и засунули наши сумки на полки над головой. Пристегнули ремни. В самолете было не менее 12 военных. Париж — популярное место отдыха для тех, кто служит в Германии. Погода по-прежнему оставляла желать лучшего, но не настолько, чтобы рейс задержали. Мы взлетели вовремя, пронеслись над серым городом и помчались на юго-запад над пастельными полями и огромными лесными массивами. Потом мы поднялись над облачным покровом и больше не видели землю. Полет получился коротким. Мы начали спуск, когда я пил 2-ю чашку кофе. Саммер выбрала сок. Она немного нервничала. Точнее, была отчасти возбуждена и отчасти встревожена. Судя по всему, она никогда прежде не бывала в самовольной отлучке. Я видел, что это ее мучает. Честно говоря, меня это тревожило ничуть не меньше. Ситуация усложнялась. Я прекрасно обошелся бы без лишних неприятностей, однако меня не удивил факт их появления. Уиллард сделал очевидный следующий шаг. Теперь меня и Саммер будут преследовать по всему миру. Нас объявили в розыск. Мы приземлились в аэропорту Шарля де Голля и вышли из самолета в 11:30. Очередь на такси оказалась огромной, и мы направились к челночному автобусу. Здесь очередь шла быстро, и вскоре мы уже сидели в маленьком автобусе под завязку, набитом пассажирами. В Париже было теплее, чем во Франкфурте, светило бледное солнце, и я знал, что город будет выглядеть превосходно. «Вы бывали здесь раньше?» — спросил я. «Нет», — ответила Саммер. «Не смотрите по сторонам до тех пор, пока мы не окажемся внутри периферик». «А что это такое?» «Кольцевая дорога. За ней начинается настоящий Париж». «Ваша мать живет именно там?» Я кивнул. «На одной из лучших улиц города. Там расположены все посольства, рядом с Эйфелевой башней». «Мы едем прямо туда?» «Завтра», — сказал я. «А сегодня мы будем туристами». «Почему?» «Я должен подождать брата. Я не могу пойти туда один. Мы придем к матери вместе». Саммер ничего не сказала, только взглянула на меня. Автобус, наконец, поехал. Она всю дорогу смотрела в окно, и по отражению ее лица в стекле я видел, что она со мной согласна. Внутри периферик было лучше. Мы вышли на площади оперы и постояли на тротуаре, ожидая, пока остальные пассажиры разойдутся по своим делам. Я решил, что нам прежде всего следует выбрать отель, оставить там сумки и уж потом отправляться дальше. Мы пошли на юг по Рю-де-Ла-Пе, через Вандомскую площадь, к Тюильри, а там повернули направо и вышли прямо на Елисейские поля. Возможно, существуют и лучшие места, по которым можно не торопясь гулять с хорошенькой женщиной под бесцветным зимним солнцем. Но сейчас ни одно из них не приходило мне в голову. Мы свернули налево на Рю Марбеф и вышли на авеню Георга V, как раз напротив отеля «Георг V». «Вам это подходит?» — спросил я. «А нас впустят?» — спросила Саммер. «Есть только один способ проверить». Мы перешли улицу, и швейцар в высокой шляпе открыл для нас дверь. На лацкане у девушки за стойкой имелось несколько маленьких флажков, по одному для каждого языка, которым она владела. Я заговорил по-французски, что ее порадовало. Я дал ей две подорожные и попросил два номера. Она не колебалась и сразу же выдала нам два ключа, словно мы заплатили ей миллиард золотом или кредитной картой. Георг V из таких мест. Они много чего видели, но если что-то их и удивит, они все равно не признаются. Оба номера, которые дала нам девушка-полиглот, выходили окнами на юг. Из окон была частично видна Эйфелева башня. Один номер был оформлен в голубых тонах, в нем была гостиная и ванная комната величиной с теннисный корт. Другой в желтых тонах, находился в этом же коридоре через три двери, и в нем имелся балкон с перилами из кованого металла. «Выбирайте», — предложил я. «Я хочу номер с балконом», — сказала Саммер. Мы положили свои сумки, приняли душ и встретились в вестибюле через 15 минут. Я уже настроился на ужин, но у Саммер появились другие идеи. «Я хочу купить одежду», — сказала она. «Туристы не носят военную форму». «А этот турист носит», — возразил я. «Ну так сломайте эту традицию. Поживите немного без формы. Куда нам лучше всего пойти?» Я пожал плечами. В Париже невозможно пройти 20 ярдов и не наткнуться по меньшей мере на три магазина, торгующие одеждой. Но почти во всех из них вам придется выложить ваш месячный заработок за одну вещь. «Давайте попробуем в Бон-Марше», — сказал я. «Что это такое?» «Универмаг. Его название означает «дешевый», в буквальном смысле», — ответил я. «Универмаг, который называется «дешевый»?» «Самое подходящее для меня место», — сказал я. «А еще что-нибудь?» «Самаритянин на реке у Понт-Нёв. Там есть терраса с видом на город». «Давайте пойдем туда». Это была долгая прогулка вдоль берега реки до конца острова Сите. Она заняла у нас час, поскольку мы часто останавливались, чтобы посмотреть по сторонам. Мы прошли мимо Лувра, прогулялись вдоль маленьких зеленых палаток, установленных на набережной. «А что означает Понт-Нёв?» — спросила Саммер. «Новый мост», — ответил я. Она посмотрела на древнее каменное сооружение. «Это старейший мост в Париже», — пояснил я. «Почему его называют новым?» «Когда-то давно он был новым». Мы шагнули в теплое нутро магазина. Как и во всех подобных заведениях, первым был отдел косметики, и воздух наполняли ароматы духов. Мы поднялись на второй этаж, где продавали женскую одежду. Я уселся в удобное кресло и предоставил Саммер сделать покупки самостоятельно. Ее не было около получаса. Она вернулась полностью преображенной. Черные туфли, черная узкая юбка до колен с разрезом, бело-серый бретонский свитер и серый шерстяной жакет. И берет. Она выглядела на миллион долларов. Форму и башмаки ей упаковали в фирменный пакет самаритянина. «Теперь ваша очередь», — сказала Саммер. Она повела меня в мужской отдел. Единственные брюки моего размера, которые у них нашлись, были алжирской подделкой американских голубых джинсов, что предопределило цвет. Я купил также светло-синий пуловер и короткую черную куртку. Армейские ботинки я сохранил, они хорошо подходили к джинсам и куртке. «Купите берет», — сказала Саммер, и я купил берет. Он был черным, с кожаной отделкой. Я расплатился американскими долларами по очень приличному курсу, переоделся в новую одежду и убрал форму в пакет. Посмотрел в зеркало, поправил берет, сдвинув его на бок самым нахальным образом, и вышел из кабинки. Саммер ничего не сказала. «Теперь ужин». Мы поднялись наверх в кафе на 9-м этаже. На открытой террасе сидеть было слишком холодно, но мы устроились возле окна, откуда открывался превосходный вид. Собор Нотр-Дам на востоке и башня Монпарнас на юге. Солнце еще не зашло. Это был великий город. «Как Уиллард нашел нашу машину?» — спросила Саммер. «Откуда он мог знать, где ее искать? Соединенные Штаты — большая страна». «Он ее и не искал», — ответил я. «Ему просто сказали, где она находится». «Кто?» «Вассель», — ответил я. «Или Кумер. Сержант Свана упомянул по телефону мое имя. Как только они отправили с базы маршала, кто-то из них позвонил Уилларду и сказал, что я в Германии и вновь их преследую. Они наверняка спросили Уилларда, почему он позволил мне прилететь в Германию, и велели ему меня отозвать. Они не могут диктовать специальному отделу военной полиции. Уиллард сделал это возможным. Я только что сообразил, что они старые приятели. Сван почти прямо это сказал, но я в тот момент пропустил его слова мимо ушей. Уиллард был связан с бронетанковым корпусом еще со времен своей службы в разведке. С кем он разговаривал все эти годы? С кем обсуждал потребление топлива советскими танками? С офицерами бронетанкового корпуса. Вот с кем. Тогда они и подружились. Именно поэтому он так возбудился, когда стало известно, что умер Крамер. Его вовсе не беспокоило, что армия США будет поставлена в неудобное положение. Нет. Он посочувствовал бронетанковым войскам. «Потому что он с ними близок». «Верно. Вот почему Вассель и Кумер сбежали вчера вечером. На самом деле они вовсе не сбежали, просто дали возможность Уилларду спокойно разобраться с нами». «Уиллард знал, что он не подписывал наши подорожные». «Я кивнул». «Это точно». «Значит, у нас теперь серьезные неприятности. Мы находимся в самовольной отлучке и путешествуем по украденным подорожным». «С нами все будет в порядке». «Интересно, каким образом?» «Как только мы получим результат». «А мы его получим?» Я ничего не ответил. После ужина мы перебрались на другой берег реки и долгой кружной дорогой вернулись обратно в отель. С пакетами из «Самаритянина» мы выглядели как обычные туристы. Нам не хватало только фотоаппарата. Мы поглазели на витрины на бульваре Сен-Жермен и заглянули в Люксембургский сад. Мы видели дом инвалидов и военную школу. Потом мы зашагали по авеню Боске и оказались в 50 шагах от квартиры моей матери. Я не стал говорить об этом Саммер. Мы вновь перешли через Сену по мосту Альма и выпили кофе в бистро на авеню Нью-Йорк. Потом мы поднялись на холм к отелю. «Время сиесты», — сказала Саммер. «Потом обед». Я с удовольствием согласился вздремнуть. На меня навалилась усталость. Я улегся на постель в голубом номере и заснул через несколько минут. Саммер разбудила меня 2 часа спустя, позвонив по телефону из своего номера. Она хотела узнать, известны ли мне какие-нибудь рестораны. Париж полон ресторанов, но я был одет как идиот, а в кармане у меня имелось меньше $30. Поэтому я выбрал знакомое мне кафе на Рю Верне. Там никого не смутят мои джинсы и пуловер, и к тому же там не придется платить целое состояние за обед. Кафе находилось достаточно близко, так что мы могли отправиться туда пешком. Значит, не нужно будет брать такси. Мы встретились в вестибюле. Саммер по-прежнему выглядела великолепно. Ее юбка и жакет прекрасно подходили не только для дневной прогулки, но и для посещения ресторана. Она оставила берет в номере, а я свой надел. Мы зашагали в сторону Елисейских полей. Неожиданно Саммер сделала странную вещь. Она взяла меня за руку. Становилось темно, нас окружали гуляющие парочки, и я подумал, что это движение показалось ей естественным. Да и для меня оно стало естественным. Лишь через минуту я понял, что произошло. Точнее, только через минуту я понял, здесь что-то не так. У нее на это ушло такое же время. В конце концов, она слегка смутилась и отпустила мою ладонь. «Извините», — сказала она. «Не стоит извиняться», — сказал я. «Мне было приятно». «Так получилось, само собой», — сказала она. Вскоре мы свернули на Рю Верне. Нашли кафе. Для январского вечера было еще рано, и владелец легко отыскал для нас столик в углу. На столике стояли цветы и зажженная свеча. Мы заказали воду и пище красного вина, чтобы выпить перед тем, как сделать заказ. «Вы чувствуете себя здесь как дома», — заметила Саммер. «Не совсем», — сказал я. «Я нигде не чувствую себя как дома». «Вы очень неплохо говорите по-французски». «Я и по-английски неплохо говорю. Но из этого не следует, что я чувствую себя как дома, к примеру, в Южной Каролине. Однако в некоторых местах вам нравится больше, чем в других». Я кивнул. «Да, это хорошее место». «А вы никогда не думали о будущем?» «Вы говорите, как мой брат. Он хочет, чтобы я строил планы». «Все должно измениться». «Полицейские будут нужны всегда», — сказал я. «Полицейские, которые совершают самовольные отлучки?» «Все, что нам нужно, — это получить результат», — сказал я. «Миссис Крамер или Карбон? Может быть, Брубейкер? У нас есть 3 вишенки. Три шанса». Она ничего не ответила. «Расслабьтесь», — посоветовал я. «Мы исчезли из того мира на 48 часов. Давайте постараемся получить удовольствие. Нам не станет легче, если мы будем тревожиться. Мы ведь в Париже». Саммер кивнула. Я внимательно наблюдал за ней. Видел, как она пытается отбросить сомнения. В свете свечи ее глаза стали особенно выразительными. Казалось, она смотрит на множество неприятностей, наваленных перед ней, точно картонные коробки. И я увидел, как одним движением плеча она заталкивает их в дальний уголок чулана. «Выпьем вина», — предложил я. «Получим удовольствие». Моя рука лежала на столе. Она протянула свою руку и сжала мою ладонь. «У нас всегда есть Северная Каролина», — сказала она. Мы заказали по три блюда каждый и потратили 3 часа, чтобы ими насладиться. Мы старались не говорить о работе. Саммер спросила меня о моей семье. Я кое-что рассказал ей о Джо и совсем немного о нашей матери. Саммер вспомнила о своих братьях, сестрах и кузенах. Очень скоро я в них запутался. Большую часть времени я просто наблюдал за ее лицом в мягком сиянии свечи. Ее кожа имела медный оттенок, временами проявлявшийся на фоне чистой черноты обенового дерева. Ее глаза были подобны углям. Подбородок был изящным, как тонкий фарфор. Она казалась удивительно маленькой и хрупкой для солдата. Но потом я вспомнил ее значки снайпера. У нее их было больше, чем у меня. «Вы познакомите меня с вашей мамой?» — спросила она. «Если хотите», — ответил я. «Но она очень больна». «Дело не в сломанной ноге?» Я покачал головой. «У нее рак». «И все плохо?» «Хуже не бывает». Саммер кивнула. «Я поняла, что у вашей матери проблемы. Вы выглядели расстроенным с того момента, как вернулись из Франции». «В самом деле?» «Это вас тревожило». «Гораздо больше, чем я предполагал». «Разве вы ее не любите?» «Конечно, люблю. Но никто не живет вечно. Такие вещи не должны быть неожиданностью». «Мне не стоит идти с вами. Будет лучше, если вы придете к ней вдвоем с Джо. Ей нравится знакомиться с новыми людьми. Но она может плохо себя чувствовать». «Посмотрим. Возможно, она захочет сходить куда-нибудь поесть». «Как она выглядит?» «Ужасно». «Тогда она не захочет встречаться с новыми людьми». Мы немного посидели молча. Официант принес чек. Мы пересчитали наши наличные и заплатили поровну, оставив хорошие чаевые. На обратном пути в отель мы держались за руки. Это казалось естественным. Мы остались вдвоем в море неприятностей, какие-то из них были общими, а какие-то — личными. Швейцар в высокой шляпе открыл перед нами дверь и пожелал нам «бон-нюи», «доброй ночи». Мы поднялись наверх на лифте, стоя рядом, но не прикасаясь друг к другу. Когда мы вышли из лифта на нашем этаже, Саммер нужно было повернуть налево, а мне — направо. Возникла некоторая неловкость, мы оба молчали. Я видел, что она хочет пойти со мной, а я дьявольски хотел пойти с ней. Я уже представил себе ее комнату, желтые стены, аромат духов, кровать. Я представил, как снимаю с нее новый свитер через голову, расстегиваю молнию на новой юбке и слышу шорох, с которым она падает на пол. Я пришел к выводу, что у юбки должна быть шелковая подкладка. Я знал, что это будет неправильно. Но мы и так находились в самоволке, мы и так были в полном дерьме. А этим мы могли принести друг другу утешение и радость, не говоря уже обо всем остальном. «В какое время? Завтра утром?» — спросила Саммер. «Мне нужно встать рано», — ответил я. «Я должен быть в аэропорту в 6. «Я поеду с вами, за компанию». «Благодарю». «Мне это будет приятно». Мы еще немного постояли. «Придется встать в 4, — сказала Саммер. «Да, наверное, около 4, — ответил я. Мы продолжали стоять. «Ну, тогда спокойной ночи, — сказала она. «Спокойной ночи, — ответил я. Я повернул направо, не стал оборачиваться, и услышал, как дверь ее номера открылась, а потом закрылась через секунду после моей. Было 11 часов. Я лег в постель, но не заснул. Наверное, целый час я лежал и смотрел в потолок. В окна проникал свет города, холодный, желтый и неясный. Я видел отсветы пульсирующих огней Эйфелевой башни, золотые вспышки, иногда быстрые, иногда медленные, вызывающие тревогу. Каждую секунду они меняли ритм и интенсивность. Я слышал скрежет тормозов на далекой улице и лай маленькой собачки, звук шагов одинокого прохожего под моим окном и гудение далекого клаксона. Потом город затих, и на меня навалилась тишина. Она выла, точно сирена. Я поднял руку, посмотрел на часы. Полночь. Я уронил руку на постель, и меня вдруг пронзило такое ощущение одиночества, что стало трудно дышать. Я включил свет, перекатился к краю кровати и снял телефонную трубку. Под кнопками имелась короткая инструкция. Чтобы позвонить в номера других гостей, нажмите «тройку» и номер комнаты. Я нажал «тройку» и набрал номер комнаты Саммер. Она взяла трубку после первого гудка. «Ты не спишь?» — спросил я. «Не сплю», — ответила она. «Хочешь, чтобы я составил тебе компанию?» «Да», — ответила она. Я натянул джинсы и футболку и босым вышел в коридор. Постучал в ее дверь. Саммер открыла, протянула руку и втащила меня внутрь. Она была полностью одета в юбке и свитере. Она поцеловала меня, не отходя от двери, и я ответил на ее поцелуй. Дверь за нами закрылась. Я слышал, как щелкнул замок. Мы двинулись к постели. Она была в темно-красном нижнем белье из шелка и атласа. Я повсюду ощущал аромат ее духов. Им была полна комната и ее тело. Она была маленькой и изящной, быстрой и сильной. В ее окно проникал тот же свет города, но теперь он нес тепло, давал мне энергию. Я видел на потолке огни Эйфелевой башни. Наш ритм стал совпадать с ритмом меняющегося света, то медленным, то быстрым, не знающим покоя. Потом мы отвернулись от света и лежали, сгоревшие дотла, совсем рядом и молча, словно не совсем понимая, что произошло. Я проспал час и проснулся в том же положении. У меня возникло сильное ощущение, будто я что-то потерял и что-то приобрел, но я не мог это объяснить. Саммер спала, продолжая прижиматься ко мне. От нее хорошо пахло. Она дарила тепло, изящное, сильное и умиротворенное. Ее дыхание было медленным. Моя левая рука обнимала ее за плечи, а правая лежала на талии. Ее ладонь сжимала мою ладонь. Повернув голову, я некоторое время наблюдал за игрой света и тени на потолке. Я услышал далекий шум мотоцикла по другую сторону от Триумфальной арки, потом лай собаки. В остальном городе царила тишина. 2 миллиона людей спали. Джо находился в самолете, возможно, пролетал над Гренландией. Я не смог представить свою мать. Я закрыл глаза и попытался снова заснуть. В 4 часа сработал будильник у меня в голове. Саммер продолжала спать. Я осторожно высвободил руку и немного помассировал плечо, чтобы восстановить циркуляцию крови, а потом выскользнул из постели и прошлепал по ковру в ванную. Вернувшись оттуда, я надел джинсы и футболку и поцелуем разбудил Саммер. «Проснись и пой, лейтенант», — сказал я. Она высоко подняла руки и потянулась. Простыня упала до талии. «Доброе утро», — сказала она. Я снова ее поцеловал. «Мне нравится Париж», — заявила она. «Здесь было хорошо». «И мне тоже». «Очень хорошо». «В вестибюле, через 30 минут», — сказал я. Я вернулся в свою комнату и заказал кофе в номер. Когда кофе принесли, я уже успел побриться и принять душ. Чтобы забрать поднос с кофе, пришлось повязать вокруг пояса полотенце. Потом я надел свежую военную форму, налил себе первую чашку кофе и посмотрел на часы. Было 4:20 утра в Париже или 7:20 вечера на восточном побережье. Достаточно рано, чтобы оставаться на рабочем месте упорно работающему парню. Еще раз прочитав инструкцию на телефоне, я набрал нужную цифру, чтобы выйти на междугороднюю линию и единственный номер, который я знал наизусть. Коммутатор в Рок-Крике, Виргиния. Оператор взял трубку после первого гудка. «Это Ричард», — сказал я. «Мне нужен номер старшего офицера военной полиции Форт-Ирвина». «Сэр», — «Получен приказ полковника Уилларда, в котором говорится, что вам следует немедленно вернуться на базу». «Я вернусь, как только представится такая возможность, но сейчас мне нужен номер телефона». «Сэр, где вы сейчас находитесь?» «В сиднейском борделе, в Австралии», — сказал я. «Дай мне номер в Ирвине». Он сообщил мне номер. Я повторил его дважды, а потом нажал девятку и набрал номер Ирвина. После второго гудка мне ответил сержант Кельвина Франца. «Мне нужен Франц», — сказал я. Раздался щелчок, и наступила тишина. Я приготовился к долгому ожиданию, но тут трубку взял Франц. «Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал», — сказал я. «Например?» «У вас находится парень из 12-го корпуса, маршал. Ты его знаешь?» «Нет». «Мне нужно, чтобы он оставался у вас до тех пор, пока я к вам не приеду. Это очень важно. У меня есть только один способ помешать человеку покинуть базу — арестовать его. Просто скажи ему, что я звонил из Берлина. Этого будет достаточно. Пока маршал думает, что я нахожусь в Германии, он будет оставаться в Калифорнии». «Почему?» «Потому что ему сказали, чтобы он вел себя именно так». «Он тебя знает?» «Не лично». «Значит, мне будет непросто с ним разговаривать. Не могу же я подойти к парню, которого не знаю, и сказать «Привет! Послушай, парень по фамилии Ричард, которого ты никогда не видел, хочет, чтобы ты знал, что он застрял в Берлине». «Ну так прояви некоторую ловкость», — сказал я. «Скажи, что я просил тебя задать ему вопрос, поскольку сам не могу добраться до Калифорнии». «Какой вопрос?» «Спроси его о дне похорон Крамера. Был ли он на Арлингтонском кладбище? Что еще он делал в тот день? Почему не поехал с Васселем и Кумером в Северную Каролину? И как они ему объяснили, что сами поведут машину?» «Это четыре вопроса». «Совершенно верно. Твоя задача состоит в том, чтобы задать их от моего имени, поскольку я якобы не собираюсь лететь в Калифорнию». «А как мне с тобой связаться?» Я посмотрел на телефон и прочитал ему номер Георга Пятого. «Это Франция, а не Германия», — проворчал Франц. «Маршалу это знать не обязательно», — сказал я. «Я буду здесь позднее». «Когда ты вернешься в Калифорнию?» «Надеюсь, что в ближайшие 48 часов». «Ладно, что-нибудь еще?» «Да», — сказал я. «Позвони моему сержанту в Форт Берт и попроси подготовить досье генерала Васселя и полковника Кумера. Прежде всего меня интересует, имел ли кто-то из них какое-либо отношение к городу Спиривилл в Виргинии. Может, родился там или вырос, или там живет его семья. Любая связь, которая указывала бы, что они могут хорошо знать город. И попроси ее придержать информацию до моего возвращения». «Хорошо. Больше тебе ничего не нужно?» «Да, и еще скажи ей, чтобы она позвонила детективу Кларку в Гринвелли и попросила прислать факсом текст опроса, который провели его люди в новогоднюю ночь. Она поймет, что я имею в виду». «Я рад, что хоть кто-то это понимает», — проворчал Франц. Наступила пауза, пока он записывал мои слова. «Ну, теперь все?» — проворчал он. «На данный момент», — ответил я и повесил трубку. Я спустился в вестибюль на 5 минут позже Саммер. Она уже ждала меня, поскольку все делала быстрее, чем я. Впрочем, ей не пришлось бриться, вероятно, она никому не звонила и не заказывала кофе. Как и я, она вновь переоделась в военную форму. Каким-то образом она умудрилась начистить башмаки, они сверкали. У нас не осталось денег на такси до аэропорта, а потому пришлось в предутренних сумерках пешком дойти до площади оперы и сесть там на автобус. На сей раз в нем было гораздо меньше людей, но сиденья оставались ужасно неудобными. Мы еще успели взглянуть на спящий город, а потом автобус повез нас по унылым пригородам. Мы приехали в аэропорт Шарля де Голля чуть раньше 6. Здесь уже было много народу. Наверное, аэропорты живут по собственному расписанию. В 6 часов утра здесь гораздо больше народу, чем днем. Люди толпились повсюду, они садились в машины и автобусы или выходили из них. Путешественники с покрасневшими глазами тащили тяжелые чемоданы и сумки. Казалось, началось переселение народов. Табло прибытия показывало, что самолет «Джо» уже приземлился. Мы с трудом протолкнулись к соответствующим воротам и заняли свое место среди встречающих. Я решил, что «Джо» выйдет одним из первых и сразу же направился к выходу. К тому же он прилетит без багажа. Никаких задержек. Мы увидели, как из ворот выходят последние пассажиры предыдущего рейса. По большей части семьи с маленькими детьми или те, кто привез с собой большой багаж. Встречающие с надеждой повернулись к ним, но тут же потеряли всякий интерес, как только поняли, что это не те, кого они ждут. Некоторое время я наблюдал за встречающими. Их лица быстро менялись. Сначала оживление, а потом равнодушие. Улыбка появлялась и исчезала. Иногда они лишь переносили вес тела с одной ноги на другую. Последние пассажиры предыдущего рейса смешались с первыми из рейса Джо. Впереди шли бизнесмены с портфелями и чемоданами на колесиках. Кроме того, я увидел женщин в дорогой одежде, на высоких каблуках и в темных очках. Модели? Актрисы? Девушки по вызову? Еще я заметил людей, представляющих правительство, французов и американцев. Они заметно отличались от всех остальных. Умный и серьезный вид, многие в очках, однако их одежда не отвечала высшим стандартам. Дипломаты нижнего уровня. Не следовало забывать, что они прилетели из Вашингтона. Джо оказался примерно 12-м в очереди. Он был в том же пальто, что в прошлый раз, но сменил костюм и галстук. Джо выглядел хорошо. Он шел быстро и нес в руках небольшую черную сумку. Джо был заметно выше всех остальных. Выйдя из ворот, он остановился и посмотрел по сторонам. «Он похож на тебя», — сказала Саммер. «Но я же симпатичный человек», — сказал я. Тут и Джо меня заметил, поскольку и я был на голову выше всех остальных. Я показал ему на свободный пятачок чуть в стороне. Он стал пробираться сквозь толпу в нужном направлении, и вскоре мы уже стояли рядом. «Лейтенант Саммер», — сказал он, — «рад с вами познакомиться». Я не заметил, чтобы Джо смотрел на ее форму, где было сказано «Саммер, армия США», или на знаки различия на воротнике. Вероятно, он запомнил ее имя и звание из нашего предыдущего разговора. «Ты в порядке?» — спросил я. «Устал», — ответил Джо. «Хочешь позавтракать?» «Давайте поедем в город». Очередь на такси вытянулась примерно на милю и продвигалась вперед очень медленно. Мы сразу же направились к стоянке автобуса. На один мы немного опоздали, но оказались первыми в очереди на следующий. Он приехал через 10 минут. Джо потратил это время, расспрашивая Саммер о ее впечатлениях о Париже. Она подробно отвечала, умолчав лишь о событиях, которые начали происходить в полночь. Я стоял на тротуаре, повернувшись спиной к дороге и наблюдая за восточной частью неба над крышей здания аэропорта. Быстро приближался рассвет. Нас ждал солнечный день. 10 января — лучшая погода для этого месяца за последние 10 лет. Мы вошли в автобус и заняли 3 места рядом напротив багажного отсека. Саммер села между нами. Сиденья из твердого пластика были маленькими и неудобными. Ноги девать некуда. Колени Джо доходили почти до его ушей, а во время движения голова болталась из стороны в сторону. Он выглядел бледным. Не самый лучший прием мы ему оказали, посадив в неудобный автобус после долгого перелета через Атлантику. Мне стало немного стыдно. Впрочем, я был таких же размеров, и у меня возникли те же проблемы. И мне самому не довелось выспаться ночью. К тому же я стал банкротом. В любом случае лучше ехать, чем стоять в очереди на такси в течение часа. Джо заметно оживился, когда закончились пригороды, и мы оказались в черте города. Солнце уже взошло, и город окрасился в цвета золота и меда. В кафе появились посетители, а по тротуарам спешили люди с длинными батонами и газетами в руках. Законодательство ограничивало рабочую неделю парижан 35 часами, и они проводили оставшиеся 133 часа, получая удовольствие от безделья. Вид довольных жизнью людей действовал успокаивающе. Мы вышли на том же месте на площади оперы. Зашагали на юг тем же путем, что и неделю назад, перебрались через реку по мосту Конкорд, свернули на запад по набережной Арсе, а потом на авеню Раб. Мы дошли до Рю дель Университе, откуда была видна Эйфелева башня, и тут Саммер остановилась. «Я схожу, посмотрю на башню», — сказала она. «А вы, ребята, навестите вашу маму». Джо посмотрел на меня. «Она знает?» Я кивнул. «Знает». «Благодарю, лейтенант», — сказал он. «Мы посмотрим, как она себя чувствует. Если у нее будет подходящее настроение, вы могли бы присоединиться к нам во время ланча». «Позвоните мне в отель», — предложила она. «А ты знаешь, где он находится?» — спросил я. Она повернулась и показала на север. «Нужно перейти через мост, подняться на холм и свернуть налево, и дальше по прямой». Я улыбнулся. Она хорошо ориентировалась. На лице у Джо появилось легкое недоумение. Он видел, куда она показала. Джо прекрасно знал, что там находится. «Георг Пятый?» — спросил он. «Почему бы и нет?» — откликнулся я. «И все это на деньги армии?» «Более или менее», — ответил я. «Потрясающе!» Саммер встала на цыпочки, поцеловала меня в щеку и пожала руку Джо. Мы остались стоять, подставив спину слабому зимнему солнцу и глядя, как она идет в сторону башни. Туда же двигалось некоторое количество туристов. Мы видели, как раскладывают свои товары продавцы сувениров. Удаляясь от нас, Саммер становилась все меньше. «Она очень милая», — заметил Джо. «Где ты ее нашел?» «В Форт-Берде». «Ты уже понял, что там происходит?» «Я сумел приблизиться к разгадке». «Надеюсь». «Ты занимаешься этим уже почти две недели. Помнишь того типа, о котором я тебя спрашивал? Уилларда? Он ведь мог некоторое время прослужить в бронетанковых войсках». Джо кивнул. «Я уверен, что он отчитывался непосредственно перед ними, передавал всю собранную информацию их разведке. Помнишь какие-нибудь имена?» «В бронетанковых войсках? Пожалуй, нет. Я никогда не обращал особого внимания на Уилларда». Его работа не имела существенного значения. Он находился где-то на обочине. «О человеке по фамилии Маршалл ты когда-нибудь слышал?» «Не помню такого», — ответил Джо. Я больше ничего не стал говорить. Джо обернулся и посмотрел на юг, поплотнее запахнул пальто и повернул лицо к солнцу. «Пойдем», — сказал он. «Когда ты ей звонил?» — спросил я. «Позавчера. Теперь твоя очередь». Мы бок о бок пошли по авеню. Люди никуда не спешили, и мы старались не выделяться из общего потока. «Хочешь сначала позавтракать?» — спросил я. «Мы ведь не хотим ее разбудить. Сиделка нас впустит». Мы прошли мимо почты. На тротуаре кто-то бросил машину. Видимо, произошло столкновение. У автомобиля было разбито крыло и спущено колесо. Нам пришлось сойти с тротуара, чтобы обойти брошенную машину. Впереди, ярдах в 40, мы увидели большой черный автомобиль. Мы уставились на него. «Анкорбияр», — произнес Джо. «Катафалк». Мы попытались сообразить, у какого здания он припаркован. Прикинули расстояние. С того места, где мы остановились, это было трудно сделать. Я посмотрел вверх на крыши. Сначала я увидел семиэтажный фасад «Бель Эпок» из известняка, потом орнамент на шестиэтажном здании, в котором жила моя мать. И опустил взгляд. Катафалк стоял перед парадной дома, где жила наша мать. Мы побежали. На тротуаре стоял мужчина в черной шелковой шляпе. Входная дверь в дом была распахнута настежь. Мы посмотрели на мужчину в шляпе и вошли через дверь, выходящую во двор. На пороге мы заметили консьержку. В руке она держала платочек, а в глазах у нее стояли слезы. Она не обратила на нас внимания. Мы устремились к лифту. Поднялись на пятый этаж. Лифт ехал мучительно медленно. Дверь в квартиру нашей матери также была открыта. Я увидел троих мужчин в черных пальто. Мы вошли. Мужчины в пальто посторонились, ничего не сказав. Из кухни появилась девушка с блестящими глазами. Она была бледна. Увидев нас, она остановилась, потом повернулась и пошла к нам через комнату. «Что?» — спросил Джо. Она не ответила. «Когда?» — спросил я. «Прошлой ночью», — ответила она. «Все произошло легко и быстро». Очевидно, мужчины в пальто поняли, кто мы такие, и сразу вышли в коридор. Они двигались почти бесшумно. Джо сделал неуверенный шаг и сел на диван. Я остался стоять посреди комнаты. «Когда?» — повторил я свой вопрос. «В полночь», — ответила девушка. «Во сне». Я закрыл глаза. И открыл их минуту спустя. Девушка оставалась на прежнем месте. «Вы были с ней?» — спросил я. «Все время». «А врач?» «Она его отослала». «Что произошло?» «Она сказала, что ей стало лучше, и легла спать в 11. Она проспала час, а потом перестала дышать». Я посмотрел в потолок. «Ей было больно». «В конце нет». «Но она сказала, что ей лучше». «Ее время пришло. Я видела такое раньше». Я посмотрел на нее, а потом отвел глаза. «Вы хотите на нее взглянуть?» — спросила девушка. «Джо», — позвал я. Он покачал головой и остался сидеть на диване. Я шагнул к спальне. Рядом с кроватью на подставке, обитой бархатом, стоял гроб из красного дерева. Внутри он был выстлан белым шелком и оставался пустым. Тело моей матери лежало в постели. Голова покоилась на подушке, руки были сложены на груди поверх покрывала. Ее глаза были закрыты. Я с трудом ее узнал. Совсем недавно Саммер спросила у меня, «Вас расстраивает вид мертвых людей?» «Нет», — ответил я. «Почему?» «Не знаю. Я не видел тело своего отца. Когда он умер, меня не было рядом. У него были проблемы с сердцем. В госпитале делали все, что могли, но с самого начала у него не осталось никаких шансов. Я прилетел утром на похороны и в тот же день улетел обратно». «Похороны», — подумал я. «Джо с этим справится». Я стоял возле кровати моей матери 5 долгих минут с открытыми сухими глазами. Потом повернулся и вышел в гостиную. В ней вновь собралось много народу. Вернулись служащие морга. Рядом с Джо на диване в напряженной позе сидел старик. Возле него стояли 2 трости. У него были редкие седые волосы и строгий черный костюм с маленькой ленточкой в петлице. Красное, белое и синее. Может быть, «Кро-де-Гер» или «Медаль де ла Резистанс». Он держал на костлявых коленях картонную коробку, перевязанную потускневшим красным шпагатом. «Это месье Ламанье», — сказал Джо. «Друг семьи». Старик схватил свои трости и попытался встать, чтобы пожать мне руку. Но я сам подошел к нему. Ему было 75 или даже 80. Он был стройным, высохшим и довольно высоким для француза. «Вы тот, кого она называла Ричером», — сказал он. Я кивнул. «Да, это я, но я вас не помню». «Мы не встречались. Однако я знал вашу мать много лет». «Спасибо, что зашли». «И вам тоже», — ответил он. «Туше», — подумал я и спросил. «А что в коробке?» «Вещи, которые она отказывалась хранить здесь», — ответил старик. «Но ее сыновья должны увидеть их в такой момент». Он протянул мне коробку, словно это было нечто драгоценное. Я взял ее, она оказалась достаточно тяжелой. «Наверное, там лежит книга», — решил я. «Может быть, старый, переплетенный в кожу дневник. И еще какие-то вещи». «Джо», — сказал я, — «пойдем позавтракаем». Мы шагали быстро и без всякой цели. Свернули на улицу Сен-Доминик и, не останавливаясь, прошли мимо 2 кафе в начале улицы Экспозисьон, пересекли авеню Боске, а потом как-то случайно повернули налево на улицу Жана Нико. Джо остановился у табачной лавки и купил сигареты. Если бы я мог, то улыбнулся бы. Улицу назвали в честь человека, открывшего никотин. Мы закурили, а потом зашли в первое попавшееся кафе. Нам надоело ходить. Теперь мы могли поговорить. «Тебе не следовало меня ждать», — сказал Джо. «Ты мог бы повидать ее в последний раз». «Я почувствовал, когда это произошло», — сказал я. «В полночь, прошлой ночью. Я ощутил удар». «Ты мог бы находиться рядом с ней». «Теперь уже слишком поздно». «Я бы посчитал это правильным». «Но она бы так не посчитала», — возразил я. «Нам следовало остаться здесь неделю назад». «Она не хотела, чтобы мы остались, Джо. Это не входило в ее планы. Она предпочла быть одна. Да, она была нашей матерью, но этим ее жизнь не ограничивалась». Он ничего не возразил. Официант принес кофе и маленькую соломенную корзину с круассанами. Казалось, он уловил наше настроение. Поставив ее на стол, он тихо отошел. «Ты позаботишься о похоронах?» — спросил я. Он кивнул. «Похороны будут через 4 дня. Ты можешь остаться?» «Нет», — ответил я, — «но я вернусь». «Хорошо», — сказал Джо. «Я задержусь примерно на неделю. Вероятно, нам придется продать квартиру. Или ты хочешь ее сохранить?» Я покачал головой. «Нет. А ты?» «Едва ли я смогу ею пользоваться». «Я не должен был приходить к ней один», — сказал я. Джо промолчал. «Мы видели ее на прошлой неделе», — сказал я. «Мы провели вместе много времени. Было хорошо». «Ты думаешь?» «Нам было весело. Она хотела, чтобы было так, и приложила для этого столько усилий. Помнишь, она выбрала Полидор, ведь она сама не хотела есть». Он пожал плечами. «Мы молча выпили кофе. Я попытался съесть круассан, он был свежим, но у меня не было аппетита. Я положил его обратно». «Жизнь», — сказал Джо, — «какая это непонятная вещь. Человек проживает 60 лет, совершает разные поступки, узнает о самых разных вещах, чувствует самые разные вещи, а потом все кончается, словно ничего и не было. Мы всегда будем ее помнить». «Нет, мы будем помнить только отдельные части, те части, которыми она захотела поделиться с нами. Это верхушка айсберга. А обо всем остальном знала только она. Значит, остального не существует с этого момента». Мы молча выкурили еще по одной сигарете. Потом медленно пошли обратно, шагая плечом к плечу. Что-то сгорело в нас, с чем-то мы примирились. Гроб уже находился в катафалке, когда мы вновь подошли к ее дому. Наверное, в лифте пришлось ставить его вертикально. Консьержка стояла на тротуаре рядом со стариком с медальной ленточкой в петлице. Он опирался на свои трости. Чуть в стороне я заметил сиделку. Служащие морга замерли, опустив глаза. «Они отвезут ее в Дипу Мертуэр», — сообщила сиделка. «В похоронный зал». «Хорошо», — сказал Джо. Я не стал больше задерживаться. Попрощался с сиделкой и консьержкой, пожал руку старику. Потом кивнул Джо и зашагал по улице. По мосту Альма я перешел на другой берег Сены и по авеню Георга V дошел до отеля. Поднялся на лифте и вернулся в свой номер. Под мышкой у меня оставалась коробка, которую мне вручил старик. Я положил ее на кровать и замер, не представляя, что делать дальше. Я все еще стоял на том же месте 20 минут спустя, когда зазвонил телефон. Это был Кельвин Франц из Форт-Ирвина. Ему пришлось дважды повторить свое имя. После первого раза я не понял, кто это такой. «Я говорил с маршалом», — сказал он. «С кем?» «С твоим парнем из 12-го корпуса». Я ничего не ответил. «Ты в порядке?» «Извини», — сказал я. «Я в порядке. Ты поговорил с маршалом». «Он ездил на похороны Крамера, отвозил Васселя и Кумера туда и обратно, и он утверждает, что после этого расстался с ними, поскольку у него весь день были важные встречи в Пентагоне». «Но...» «Я ему не поверил. Он мальчик на побегушках. Если бы вас или Кумер захотели, чтобы он их возил, он бы так и делал, несмотря на любые встречи». «И?» «И поскольку я знал, что ты будешь ко мне приставать, если я не проверю, я проверил». «И?» «Наверное, он встречался с самим собой в туалете, поскольку никто и нигде его не видел». «Что же он делал на самом деле?» «Понятия не имею. Но чем-то он был занят, тут у меня нет никаких сомнений. Уж очень у него все гладко получается. Я хочу сказать, что все это происходило 6 дней назад. Черт возьми, кто помнит про встречу 6-дневной давности? Но он утверждает, что все помнит». «Ты сказал ему, что я в Германии?» «Похоже, он это знал». «А ты сказал ему, что я задержусь в Германии?» «Похоже, он уверен, что ты не собираешься в ближайшее время лететь в Калифорнию». «Эти ребята давно дружат с Уиллардом», — сказал я. «Он обещал, что не подпустит меня к ним. Он управляет 110-м отделом, словно это частная армия 12-го корпуса. Кстати, я сам проверил Васселя и Кумера, поскольку мне стало любопытно. Нет никаких оснований считать, что кто-то из них имеет какое-то отношение к Сперривиллу в Виргинии». «Ты уверен?» «Совершенно. Вассель из Миссисипи, а Кумер из Иллинойса. Ни один из них никогда не жил и не служил возле Сперривилла». Я немного подумал. «Они женаты?» — спросил я. «Женаты?» — удивился Франц. «Да, у них есть жены и дети, но это местные девушки. У них нет родственников в Сперривилле». «Ладно», — сказал я. «Что ты намерен делать?» — спросил Франц. «Я полечу в Калифорнию». Я положил трубку и направился по коридору к номеру Саммер. Постучался в дверь и стал ждать. Саммер открыла дверь. Она уже вернулась с прогулки. «Мама умерла прошлой ночью», — сказал я. «Я знаю», — ответила Саммер. «Твой брат только что звонил мне. Он хотел, чтобы я проверила, все ли с тобой в порядке». «Все нормально», — отозвался я. «Я сожалею», — сказала Саммер. Я пожал плечами. Это не было неожиданностью. «Когда она умерла?» «В полночь. Она перестала сопротивляться». «Я чувствую себя ужасно. Тебе следовало повидать ее вчера. Не надо было проводить весь день со мной и ходить по магазинам». «Я видел ее на прошлой неделе. Мы прекрасно провели время. Тогда же лучше». «Я бы на твоем месте хотела провести с ней как можно больше времени». «Всегда можно о чем-то сожалеть», — сказал я. «Я мог бы зайти к ней вчера днем, и теперь жалел бы, что не остался до вечера. А если бы досидел до вечера, то жалел бы, что не остался до полуночи». «В полночь ты был со мной, и я чувствую себя отвратительно». «Не нужно», — сказал я. «Я отношусь к этому иначе, как и моя мать. Ведь она была француженкой. Если бы она знала, какой у меня был выбор, она бы потребовала, чтобы я остался с тобой». «Ты это просто так говоришь». «Ну, она не отличалась особой терпимостью, но всегда хотела, чтобы я был счастлив». «Она сдалась, потому что осталась одна?» Я покачал головой. «Она хотела остаться одна, чтобы иметь возможность сдаться». Саммер промолчала. «Мы улетаем», — сказал я, — «ночным самолетом». «В Калифорнию?» «Сначала на восточное побережье. Я должен там кое-что проверить». «Что именно?» — спросила Саммер. Я не ответил. Она бы рассмеялась, а сейчас я не был к этому готов. Саммер собрала свою сумку, и мы вместе вернулись в мой номер. Я сел на кровать и стал теребить шпагат коробки, которую вручил мне месье Ламанье. «Что это?» — спросила Саммер. «Коробку принес один старик. Он сказал, что эти вещи мы должны были найти у нее в доме». «А что в коробке?» «Я не знаю». «Так открой ее». Я подтолкнул коробку к Саммер. «Ты открой». Я смотрел, как ее маленькие ловкие пальцы развязывают тугой узел. Прозрачный лак блестел на свету. Саммер распутала шпагат и сняла крышку. Неглубокая коробка была из толстого твердого картона, такие теперь не делают. Внутри находилось три предмета. Коробочка поменьше, похожая на футляр для драгоценностей. Она также была из картона, но заклеена синей бумагой с водяными знаками. Еще там лежала книга и устройство для разрезания сыра. Проволока с двумя рукоятками из темного твердого дерева на концах. Во Франции такую штуку можно увидеть в любой эписории. Только здесь кто-то поменял струну. Проволока показалась мне слишком толстой для сыра. Она больше походила на рояльную струну, и металл покрылся коррозией, словно его хранили много лет. «Что это такое?» — спросила Саммер. «Похоже на гароту», — ответил я. «Книга на французском», — сказала Саммер. «Я не могу ничего прочитать». Она передала книгу мне. Обычная книга в тонкой суперобложке. Не роман, мемуары. Уголки страниц были загнуты и потемнели от времени. От книги слегка пахло плесенью. Заголовок имел какое-то отношение к железным дорогам. Я открыл книгу и заглянул внутрь. После титульной страницы была помещена карта железных дорог Франции в 1930-е годы. В первой главе говорилось о том, что все ветки сходятся на севере в Париже, а потом веером расходятся на юг. Невозможно отправиться путешествовать, не проехав через столицу. Франция — сравнительно небольшая страна с огромным городом. Большинство наций поступают так же. Столица всегда остается в центре паутины. Я посмотрел в конец. Там имелась фотография автора, месье Ламанье, только на 40 лет моложе. Однако я сразу его узнал. Под фотографией было написано, что он потерял обе ноги во время сражений в мае 1940 года. Я вспомнил, как напряженно он сидел на диване в гостиной моей матери. Вспомнил его трости. Вероятно, у него были протезы, деревянные ноги. То, что я принял за костлявые колени, являлось сложным шарниром. Далее в книге говорилось, что он создал «Le chemin de fer humain» — человеческую железную дорогу. Президент де Голль наградил его медалью за участие в движении сопротивления и британским крестом Святого Георга, а также американской медалью за выдающиеся заслуги. «Что это такое?» — спросила Саммер. «Похоже, я только что встретил старого героя французского сопротивления», — ответил я. «А какое он имеет отношение к твоей матери? Может быть, она и Ламанье были когда-то друг в друга влюблены?» «И он решил рассказать об этом вам с Джо? О том, каким замечательным человеком он был? В такой момент? Не кажется ли тебе, что это слишком эгоистично?» Я почитал еще немного. Как и в большинстве французских книг, в ней использовалась причудливая грамматическая конструкция, простое прошедшее время, которое встречается только в письменной речи. Если французский язык не является для вас родным, то при чтении возникают некоторые трудности. Первая часть книги показалась мне не особенно захватывающей. В ней с подробностями рассказывалось, что пассажиры, прибывающие на северный вокзал с севера и желающие продолжать движение на юг, вынуждены пересекать Париж пешком или на машине, чтобы добраться до другого вокзала, Аустерлиц или Лионского, и пересесть на поезд, направляющийся на юг. «Здесь идет речь о чем-то, называемом человеческой железной дорогой», — сказал я. «Только людей пока что упоминается мало». Я передал книгу Саммер, и она принялась ее листать. «Книга подписана», — сказала она. Саммер показала мне первую пустую страницу с выцветшей надписью. Синие чернила, аккуратный почерк. Кто-то написал «А Беатрис де Пьер». «Беатрис от Пьера». «Твою мать звали Беатрис?» — спросила Саммер. «Нет», — ответил я. «Ее звали Жозефин. Жозефин Мутье, а потом Жозефин Ричер». Саммер вернула мне книгу. «Мне кажется, я слышала о человеческой железной дороге», — сказала она. «Это было во время Второй мировой войны. Речь шла о спасении экипажей бомбардировщиков, сбитых над Бельгией и Голландией. Местное сопротивление находило их и передавало по цепочке до самой границы с Испанией. Потом они могли вернуться домой и вновь начать воевать. Это было важно, поскольку обученные экипажи представляли огромную ценность. Не говоря уже о том, что это избавляло людей от многих лет в лагерях военнопленных». «Это объясняет медали Ламанье», — сказал я. «По одной от всех союзных правительств». Я положил книгу на постель и подумал о том, что пора собирать вещи. Наверное, мне нужно просто выбросить джинсы и другие покупки, сделанные в Самаритянине. Мне они не понадобятся. Я не хотел, чтобы они у меня оставались. Потом я снова посмотрел на книгу и увидел, что некоторые страницы отличаются от других. Я снова открыл книгу и обнаружил фотографии, в большинстве студийные портреты. Но имелись и репортажные снимки, сделанные во время войны. Военные союзных армий в подвалах, освещенных свечами, а также небольшие группы мужчин в крестьянской одежде, идущих по проселочным дорогам, или пиренейские проводники, ведущие беглецов по заснеженным горам. На одной из фотографий были засняты двое мужчин и молодая девушка, еще совсем ребенок. Она держала обоих мужчин за руки и весело улыбалась. Они шагали по городской улице. Почти наверняка это был Париж. Под фотографией я прочитал «Беатрис де сервис се траву». «Беатрис выполняет свою работу». На вид Беатрис было лет 13. Я почти не сомневался, что Беатрис — это моя мать. Я полистал страницы и нашел ее среди студийных фотографий. Наверное, это была школьная фотография. Здесь маме было лет 16. Надпись гласила «Беатрис в 1947 году». Еще немного полистав книгу, я понял основные идеи Ламанье. Имелись две главные тактические проблемы в функционировании человеческой железной дороги. Нет, им не приходилось искать спасшихся летчиков. Те прямо-таки дюжинами падали с неба над Нидерландами каждую безлунную ночь. Если сопротивлению удавалось первым добраться до летчиков, у них появлялся шанс спастись. Если вермахт опережал сопротивление, шансов у летчиков не оставалось. Тут все упиралось в удачу. Итак, если летчикам везло и сопротивление успевало раньше немцев, их прятали, доставали гражданскую одежду, фальшивые документы, покупали билеты на поезда, а потом сажали на поезд, идущий в Париж, откуда они могли попасть домой. Может быть. Первая тактическая проблема состояла в том, чтобы не попасться во время проверки документов в поезде. Светловолосые парни из Америки, рыжие мальчишки из Шотландии и любые другие люди, не похожие на усталых темноволосых французов, сразу же выделялись в толпе. Они не владели французским языком. Было придумано множество ухищрений. Они делали вид, что спят, болеют, что они глухие или немые. Все разговоры вели их проводники. Вторая проблема возникала уже в Париже. В Париже было полно немцев. Повсюду проверяли документы. Иностранцы сразу же бросались в глаза. частные машины исчезли. Такси было очень трудно найти. Не хватало бензина. Мужчины, идущие по улицам в сопровождении других мужчин, сразу же привлекали к себе внимание. И тогда проводниками стали женщины. Ламанье придумал очередную увертку. Он стал использовать юных девушек. Такая девушка встречала летчиков на Северном вокзале и провожала их до Лионского. Она смеялась и резвилась, держала их за руки, выдавая беглецов за своих старших братьев или кузенов. Она вела себя естественно и обезоруживающе. Она проводила беглецов через посты, словно они превращались в призраков. Ей было 13 лет. У всех были кодовые имена. У нее — Беатрис, у него — Пьер. Я посмотрел на коробочку, оклеенную синей бумагой. Открыл ее. Внутри лежала медаль за участие в движении сопротивления. Красивая красно-бело-синяя ленточка. Сама медаль была золотой. Я перевернул ее и увидел выгравированное имя. Жозефин Мутье. Моя мать. «Она никогда тебе не рассказывала?» — спросила Саммер. Я покачал головой. «Ни слова. Никогда». Потом я посмотрел на коробку. «Ну, при чем здесь Гаротта?» «Позвони Джо. Скажи ему, что мы сейчас придем. И попроси его задержать Ламанье». Мы вошли в квартиру моей матери через 15 минут. Ламанье был там. Возможно, он и не собирался уходить. Я протянул коробку Джо и предложил ознакомиться с ее содержимым. Он разобрался быстрее, чем я, поскольку начал с медали. Имя на обороте дало ему подсказку. Он пролистал книгу и поднял глаза на Ламанье, когда узнал его на фотографии. Потом быстро прочитал текст. Взглянул на остальные фотографии, затем на меня. «Она тебе что-нибудь об этом говорила?» — спросил он. «Никогда». «А тебе?» «Никогда», — ответил Джо. Я посмотрел на Ламанье. «Зачем нужна была Гаротта?» Ламанье не ответил. «Расскажите нам», — попросил я. «Ее раскрыли», — сказал он. «Мальчик из ее школы, ее сверстник, неприятный мальчик, сын коллаборационистов. Он издевался над ней и мучил ее, обещая донести». «И что же он сделал?» «Сначала ничего. Все это ужасно нервировало вашу маму. Потом он потребовал, чтобы в обмен на его молчание она совершила кое-что недостойное. Естественно, ваша мать отказалась. Тогда он пригрозил, что донесет. Она сделала вид, что согласилась на его требования. Они договорились встретиться под мостом инвалидов поздно ночью. Ей пришлось незаметно выскользнуть из дома. Но прежде она прихватила из кухни устройство для резки сыра. Она вставила в него струну из отцовского рояля. Этой струны до сих пор там не хватает. Она встретилась с этим мальчишкой и задушила его». «Что?» — прошептал Джо. «Она его задушила». «Но ей было 13 лет». Ламанье кивнул. «В таком возрасте у мальчиков нет преимущества физической силы перед девочками». «Ей было 13 лет, и она убила человека?» «То были отчаянные времена». «Но как это произошло?» — спросил я. «Она воспользовалась Гаротой, как и планировала. Этот инструмент прост в обращении. Необходимо лишь хладнокровие и решимость. А потом она при помощи старой струны сырорезки привязала к его поясу груз и спихнула его в сену. Он исчез, а ей больше не грозила опасность. Человеческая железная дорога снова могла действовать». Джо посмотрел на него. «И вы позволили ей это сделать?» Ламанье пожал плечами. «Я ничего не знал», — ответил он. «Она только потом рассказала мне обо всем. Наверное, я попытался бы ей запретить, но я ничего не мог сделать сам. У меня не было ног, я не мог спуститься под мост и не сумел бы оказать сопротивление мальчишке. У меня имелся человек, который убивал, но он находился в другом месте. Кажется, в Бельгии. Я не мог рисковать и ждать, когда он вернется. Поэтому в конечном счете я не стал бы ей запрещать. То были отчаянные времена, а мы делали очень важную и нужную работу». «Неужели это произошло на самом деле?» — спросил Джо. «Я в этом уверен», — сказал Ламанье. «Потом рыбы проели ремень мальчишки. Труп всплыл через несколько дней ниже по течению. Мы прожили трудную неделю, но никто к нам не пришел». «Как долго она на вас работала?» — спросил я. «Весь 1943 год», — ответил он. «Она была очень хороша, но постепенно ее лицо примелькалось. Сначала это даже помогало. Такая юная и невинная. Кто мог ее в чем-то заподозрить? А потом она начала мешать. Она стала известна среди лебош. Сколько братьев, кузенов и дядей могла иметь одна девочка? И мне пришлось отказаться от ее услуг». «Это вы ее завербовали?» «Она сама предложила свои услуги и настаивала до тех пор, пока я не согласился». «Сколько человек вы спасли?» 80, — ответил Ламанье. «Она была моим лучшим парижским проводником. Поразительная женщина. Даже страшно подумать, каковы были бы для нее последствия в случае провала. В течение целого года она жила под страшной угрозой, но ни разу не отказалась мне помочь». Мы все молчали. «А как вы начали этим заниматься?» — наконец спросил я. «Я был инвалидом войны», — ответил он. «Одним из многих. В плену нас держать было бы слишком хлопотно по медицинским соображениям. Работать мы не могли. Поэтому нас оставили в Париже. Но мне хотелось что-то делать. Сражаться с ними я не мог. И тогда я стал организатором. Для этого не требуется физической силы. Я знал, что экипажи бомбардировщиков ценились на вес золота. Я решил, что буду переправлять их домой». «Почему наша мать прожила всю жизнь и ни разу об этом не упомянула?» Ламанье вновь пожал плечами. Устало, неуверенно, все еще не в силах понять ушедшие годы. «Причин много», — сказал он. «В 1945 году Франция была страной конфликтов. Некоторые участвовали в сопротивлении, другие стали коллаборационистами, часть людей оставалась в стороне. Многие хотели начать новую жизнь». А ее преследовал стыд из-за того, что она убила мальчика, так мне кажется. Она не могла об этом забыть. Я говорил ей, что у нее не было выбора. Говорил, что она поступила правильно. Но она предпочла обо всем забыть. Мне пришлось умолять ее принять медаль». Джо, я и Саммер сидели молча. «Я хотел, чтобы ее сыновья знали правду», — сказал напоследок Ламанье. Мы с Саммер вернулись в отель. Нам не хотелось разговаривать. Я чувствовал себя как человек, неожиданно узнавший, что его усыновили. Вы совсем не тот, за кого я вас принимала. Всю свою жизнь я считал, что мою судьбу определил отец и его карьера морского пехотинца. Теперь я ощутил значимость другой половины генов. Мой отец не убивал врага, когда ему было 13 лет, а моя мать сделала это. Она жила в отчаянные времена и делала то, что было необходимо. И тут мне стало ее ужасно не хватать. В этот момент я понял, что мне всегда будет ее не хватать. Я чувствовал себя опустошенным. Я потерял то, о существовании чего не догадывался. Мы отнесли наши сумки в вестибюль и выписались из отеля. Мы сдали ключи, а девушка-полиглот приготовила длинный подробный счет. Я должен был его подписать. Как только я его увидел, то сразу понял, что у меня будут серьезные неприятности. Счет оказался космическим. Мне казалось, армия сможет закрыть глаза на то, что я подделал подорожные, чтобы добиться положительного результата в расследовании. Но теперь у меня возникли сомнения. Я понял, что тарифы Георга V заставят их изменить точку зрения. Как если бы к нанесению ранения добавлялось оскорбление? Мы провели в отеле одну ночь, но с нас взяли за две, поскольку мы слишком поздно выписались. Кофе, который я заказал в номер, стоил столько же, сколько наша трапеза в бистро. Мой телефонный звонок в Рок-Крик обошелся мне как обед из трех блюд в лучшем ресторане города. Мой звонок в Францию, в Калифорнию, стоил еще дороже. Звонок Саммер Джо, а Джо находился не более чем в миле от нашего отеля, по цене равнялся чашке кофе, доставленной в номер. И с нас взяли деньги за входящие звонки. Один от Франца, а другой от Джо, когда он просил Саммер проверить, все ли со мной в порядке». Последнее проявление заботы обойдется правительству США в $5. Никогда прежде мне не доводилось видеть такой огромный счет за проживание в отеле. Девушка-полиглот напечатала два экземпляра. Я подписал один из них, она вложила другой в фирменный конверт Георга V и протянула мне. «Для вашего архива», — сказала она. «Для моего суда военного трибунала», — подумал я и убрал конверт во внутренний карман. И вынул его 6 часов спустя, когда, наконец, сообразил, кто и что сделал, и с кем, и почему, и как.